В последнее время южнокорейские жители сильно критикуют Пак Кынхе и ее окружение за то, что они полностью исключили из бюджета правительства сумму на регистрацию в ЮНЕСКО данных о половом преступлении японской императорской армии, заявил 14 июля представитель Корейского комитета за возмещение ущерба пострадавшим в походных бордерях японской армии из-за насильственной вербовки в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Это непростительное надругательство над жертвами полового рабства в японской императорской армии и крупнейшее предательство, нацеленное на скрытие преступлений Японии прошлых времен. После того, как данные о геноциде в Нанкине, зарегистрированные всемирным наследием, активизируются попытки гражданских и общественных организаций зарубежных стран зарегистрировать всемирным наследием данные о половом преступлении японской императорской армии. Встревоженные японские реакционеры выступают за изменение системы регистрации данных, говоря о какой-то возможности приостановления выделения денежных средств на содержание ЮНЕСКО со стороны Японии. К антиисторическим попыткам Японии активно присоединяются представители нынешней южнокорейской власти, которые хотят силой вычеркнуть навсегда из памяти людей половое преступление японской императорской армии, на что не посмеивались их предшественники. На такое подлое предательство способна только Пак Кынхе, дочка матерого прияпонского предателя, род которой из поколения в поколение верно служил Японии. Пак Кынхе и ее окружению придется дорого расплатиться за антинациональное прияпонское предательство. Корейский комитет за возмещение ущерба пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербовки будет всегда идти рука об руку с южнокорейскими жителями, чтобы довести до многих людей мира данные о преступлениях Японии прошлых времен и не допустить их повторения, подчеркнул представитель Корейского комитета за возмещение ущерба пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербовки.